Несколько мужчин подошли к телу Расприя и стали перед ним на колени. Затем они приподнялись, продолжая, однако, держать головы в опущенном положении, и один из них заговорил. «Вам приветствует граф Крон, ваше императорское величество. Разрешите аудиенцию, тишина. Благодарю вас, и смею доложить, что восстание 6-й провинции вашей славной империи было фактически подавлено. Осталось усмирить неспокойных вождей, и ваша власть, ваше величество, снова будет незыблема. Тишина. Ваша воля, наша воля, будет исполнена». Мужчины снова опускаются на колени, простились и ушли. Дверь за ними закрывается сама по себе. В зале снова воцаряется гробовая тишина. Если не считать сильнейшего трепета, который производило мое сердце. Что это значит? Нет, правда, что именно все это значит? Труп живой? Нет, от него не было ответа. И тем не менее все они говорили с ним так, будто был он, Распри, был еще жив. Более того, весь этикет, который они соблюдали, казался совершенно чужеродным среди этого затхлого склепа. На секунду мне даже показалось, что в их глазах отражается золотистый тронный зал. Я попятился. Опять сгустился мрак. Теперь мне уже не казалось, что это был обыкновенный запущенный склеп. У меня было стойкое ощущение, будто здесь был кто-то нет. Что-то еще. Амонус, я собирался прочитать заклятие света, как вдруг остановился. Прищурился. В темноте вспыхнул огонек, такой тусклый, что разобрать его было почти невозможно. Словно единственная золотистая звездочка посреди черного неба. Рядом вспыхнул другой огонек. Затем еще, уже на некотором расстоянии. А потом они стали загораться каждые несколько секунд. Свет растекался. Картина прояснялась. Все новые фигуры выступали из кромешного мрака, и вместе с ними мороз наполнял меня изнутри, пронзая мое сердце и мои пальцы. Ангелы. Все ангелы развернулись, открыли свои зубастые, как у пираний, черные пасти и посмотрели в мою сторону горящими желтыми глазами, в которых проглядывались красные кружки, аки огненные кольца. Я попятился. Бессмысленно. Дверь была закрыта. Отсюда не уйти. Я мог только наблюдать, как все новые глаза возникают в темноте, будто мрак обратился огромным черным пауком, заполонившим собой всю комнату и теперь стремительно открывающим свои многочисленные веки. Наконец я услышал тихий хруст и немедленно посмотрел на трон Расприя. Сморщенный и обветшалый труп медленно повернул свою голову, и в его глазницах, все еще пустых, возникли маленькие, примерно с мизинец размером, красные глазки. Его рот приоткрылся, несколько зубов упали и со звоном растворились в темноте. Зазвучал хриплый голос. Это сделал. В ту же секунду я выпустил туманность, которую сдерживал внутри себя. Серое море немедленно наполнило мои руки и ноги. Мои мышцы стали надуваться и сгущаться с необыкновенной быстротой. Моя серая кожа стремительно грубела и уплотнялась. «Ты!» — рявкнул Распри, и показал на меня своим сморщенным пальцем. И тогда все ангелы разом пришли в движение, раскрыли свои зубастые пасти и набросились на меня с невероятной быстротой и силой. Моя трансформация еще не подошла к своему завершению, когда один из них возник прямо передо мной и вонзил свои острые зубы мне в плечо. Я немедленно схватил его левой рукой, и продолжая стремительно разрастаться до потолка с силой швырнул о землю. Раздался грохот, и каменный монстр распластался. В следующую секунду я вскинул свою стремительно растущую ногу и надавил на него. Последовал треск, и я почувствовал, как камни крошатся под моей пятой, но вместе с тем сильная боль пронзила мою пятку, и я увидел, как вместе с пылью у меня под ногой растекается зеленая кровь. Между тем другие ангелы были совсем рядом. Один из них взлетел на своих каменных крыльях и уже хотел вонзить зубы в мое мощное колено, когда перед ним вдруг протянулась булава и ударила его прямо по голове, и та лопнула на тысячи каменных осколков. 45. Победа. Между тем другие ангелы были совсем рядом. Один из них взлетел на своих каменных крыльях и уже хотел вонзить зубы мне в колено, когда перед ним вдруг протянулась булава и ударила его прямо по голове, и та лопнула на тысячи каменных осколков. После этого мои ладони сделались еще больше. Держать оружие стало проблематично. Булава стала миниатюрной, и мне приходилось удерживать ее большим, указательным и средним пальцем. К этому времени моя голова упиралась в потолок. Форма великана была не самой подходящей для сражения в закрытом пространстве, но меняться было уже поздно. Рой ангелов стремительно приближался. Амонус Гранди. Мой голос прогремел как лавина. Ударная волна подбросила моих противников и прибила к земле. Я тут же ринулся на них и стал хватать и разбивать своими огромными лапами. В это же время в моей голове происходили непрестанные расчеты. Всего было 40 ангелов. Каждый из них был существом 5-го ранга, хотя и довольно крепким. Сам я находился на 7-м. Великан был не самым сильным созданием своего уровня, и в то же время на моей стороне была магия. Амонус Гранди. Мою горчичного цвета кожу стали стремительно покрывать каменные чешуйки. Несколько ангелов вонзили в них зубы и стали дробить, но теперь они уже не могли так просто добраться до моей плоти. Я стал сбивать их булавой один за другим. Булава Звездомаха считалась божественным артефактом и обладала невероятной силой. Ангелы рассыпались после первого же ее прикосновения. Преимущество стремительно переходило на мою сторону. Лишь изредка ангелам удавалось пустить мне кровь, после чего они сразу разлетались на куски. Количество моих противников сокращалось. Ангелы были отчаянны, и потому зеленая лужа в моих ногах все равно разрасталась, однако угрозу они больше для меня не представляли. Теперь они превратились в обыкновенную занозу. Вскоре последний ангел затрещал и рассыпался, когда я надавил на него своей увесистой лапой. Я вздохнул, потребовалось некоторое время, чтобы наполнить мои громадные легкие, и шагнул в сторону Расприя. Последний все еще сидел на месте. За все время битвы он даже не шевельнулся, но только наблюдал за происходящим коричневыми шариками своих глаз. Я уже собирался с ним заговорить, как вдруг тревожное чувство молнии пронзило мой позвоночник. В ту же секунду глаза Расприя вспыхнули красным. Вокруг стал сгущаться серый туман. Я хотел отпрянуть, не успел. Стоило мне только пошевелиться, и я обнаружил себя в непроницаемой серой гуще. Я замер. Первая реакция человека, если он оказался в темноте, остановиться, чтобы не удариться. Мой случай был другим. Я был не в темноте, я был в тумане, а это было в сотни раз опасней. Я собирался броситься бежать, как вдруг серая гуща стала растворяться прямо на глаза. Я почувствовал леденящий ветер на своей изрезанной острыми клыками кожи. Мир вокруг резко прояснился. Я обнаружил себя на улице. Над головой вспыхнуло звездное небо. Под ногами протянулась мощеная площадь. Растерянный, я посмотрел по сторонам и увидел перед собой громадную каменную статую, которая даже и теперь, когда я находился в этой форе, превосходила мой рост в 3 раза. Снизу на ней была вырезана надпись «Император Расприй». Вдруг я услышал крики, посмотрел вниз и увидел великое множество людей. Некоторые из них стояли между фонтанами, другие теснились в переулках. В какой-то момент деревянные двери стали распахиваться, и целые волны народа хлынули на улицу. Все они тотчас замирали и с ужасом таращили на меня глаза. Я находился в некотором ступоре, но вот уже приходил в себя, размышляя, что мне теперь делать, как вдруг прямо у меня над головой загрохотал ужасный рев. «Как ты смеешь нарушать границы моего царства, монстр?» Я поднял взгляд и обомлел. В моей голове мелькнула фраза. Великая статуя Армрака Победоносного пришла в движение. Оживший бог раздавил больше 100 человек, включая красного жрица, уничтожил 4 улицы и скрылся за городскими стенами. Каменный Расприй наклонил голову и смотрел прямо на меня. Его глаза сверкали раскаленной сталью. Вдруг великан вскинул ногу и со всей силы ударил меня в грудь. Мое тело изогнулось, хрустнуло и полетело. В следующую секунду другой грохот пронзил мою спину, словно бы в нее воткнули тупой шип, который сразу переломился и вместе с тем раздробил мой позвоночник. Дрожа всем телом, я попытался приподняться и вдруг почувствовал липкую влагу на своих пальцах. Это был вода и кровь, зеленая и красная. Я посмотрел вниз и обнаружил, что лежу на разбитом фонтане, и что вокруг краснеют человеческие ошметки. Некоторые из них были побольше, другие, детские, поменьше. Некоторые погибли сразу, другие корчились в агонии и тем самым еще быстрее выжили кровь из своих разорванных тел. Монстр, ваше императорское, ваше божественное величество, молю, спасите нас. Завидев эту картину, завидев меня, по ручищам которого струилась кровь, люди сперва ужаснулись, а затем стали падать на колени и молиться. Теперь они поняли, что здесь происходит. Последний штрих закончил образ. В город явился ужасный монстр, чудовище, демон, и теперь божественный император стал для них единственной надеждой. С верой, трепетом и отчаянием смотрели они каменного титана. Последний не шевелился. Казалось, он купается в раболепии своих подданных. Но вот глаза его вспыхнули. Теперь они пылали, словно два вулкана. Его каменный рот приоткрылся и загремел. «Чудовище, ты понесешь наказание за свое преступление. Узнай божественную кару». Гигантский распри двинулся прямо на меня. Сияние его глаз освещало мою желтоватую кожу. Я стиснул зубы. Он был сильнее. Намного. Каменный великан находился на ранних этапах девятого ранга. Сам я был на седьмом. Разница как между человеком и маленьким зверьком. Так, у меня не было ни единого шанса. 46. Нет. Если бы только рядом был мой страж. Проклятие. В последнее время эта мысль посещает меня все чаще и чаще. Да и нужно ли мне вообще было побеждать статую? Разве это был настоящий распри? Мне снова вспомнился сморщенный труп. Назвать его настоящим тоже язык не повернется. Вначале он тоже казался немногим более живым, чем каменная глыба. Где же на самом деле находилось тело расприя? А может быть, нигде? Я нахмурился, и вдруг в моей голове точно сверкнула молния. Стоп, точно. Когда я впервые увидел мумию расприя, он казался мне совершенно мертвым, и лишь потом, когда явились люди и произошла странная односторонняя аудиенция, вдруг ожил. После этого меня перекинуло сюда. Зачем? Краем глаза я заметил трех старушек, которые сидели в молитвенной позе, сложив свои сморщенные и кривые пальцы. Рядом стояла юная девушка, которая тоже с благоговейным трепетом смотрела на каменного титана. Вот оно что, я немедленно все понял, но не успела мысль оформиться у меня в голове, как сильный ветер дунул мне в лицо, а затем передо мной возникла огромная каменная нога. Распри со всего размаху ударил меня в живот. Мое тело взлетело и тут же превратилось в подобие мешка с битым стеклом. Но мне было все равно. Я немедленно оборвал нити, которые связывали меня с этой оболочкой, и сосредоточился на пальце. В следующую секунду вокруг меня сгустилось темное подземелье. Я немедленно вытянул хвост, расправил крылья, согнул все свои лапы и резким движением устремился наверх и вперед. На меня обрушился каменный град, но мне было совершенно все равно. Камни разбивались о мои железные чешуйки, словно капельки воды. За считанные секунды вокруг меня пронеслись коридоры, люстры, гобелены, слуги в разноцветных нарядах, которые не успели даже заметить мое появление, настолько все это было стремительным. А затем просторное черное небо и широкий каменный двор. Мои стальные когти вонзились в стену, которая опоясывала дворец. Взгляд мой устремился в город. Вскоре я заметил ту самую площадь, посреди которой все еще возвышался каменный распри. Последний в это время вскинул ногу и со всей силы наступил на затылок трепещущего великана. Раздался хруст, и его голова разлетелась с такой силой, что ошметки черепа ударили в толпу. Точно картечь. Дюжина человек свалилась на землю, но их отчаянные стоны незамедлительно утонули в раболепных криках, которыми разразились все остальные. Я прищурился. По мере того, как восторг толпы становился все сильнее, статуя делалась все более подвижной, величественной и живой. Ее броня приобретала золотистый лоск. Каменные волосы чернели и начинали развиваться на ветру. Настоящего распрея не было в тайной комнате. Не было его и внутри великана. На самом деле он, божество, находился в пылающих глаза, в криках, в сознании своих подданных. Мой предшественник писал о том, что поистине безграничный источник серого тумана находится в человеческих душах. Именно из него черпают свою силу порождения кошмара, и к нему прямо сейчас вплотную присосался распри. Он исполнил свою мечту и не просто сделался богом, но стал одним из них, владыкой кошмара. Или нет, вдруг я почувствовал, что все было не совсем так, что мне между настоящим владыкой и расприем пролегала грань толщиной в единственный кусочек мозаики, без которого вся картина, однако, не имеет смысла. Размышлять об этом не было времени. Я взмахнул крыльями и устремился на площадь. Между делом я прочитал заклятие, после которого мои чешуйки вспыхнули золотистым светом. Сейчас распри был особенно уязвимым. У него не было истинной оболочки, кроме той, которая находилась в человеческих сердцах. Всю свою туманность он взял взаймы. А значит, если золотые крылья поднимут достаточно сильный ураган, который вытрет образ божественного императора, тогда, распри, крикнул я звонким голосом, озаряя площадь золотистым светом. Люди один за другим стали поднимать головы и смотреть в небо. Некоторые из них, особенно молодые, сперва испугались при виде крылатого ящера, но более старые и мудрые лица напротив озарились ясным светом. Золотые крылья вернулись. Хвала небесной мудрости, хвала великой жрице Пирае, золотые крылья вернулись. Среди толпы поднялся гомон. Некоторые скандировали имя распрея. другие почитали золотые крылья. Казалось, два оркестра заиграли в одной комнате, и ни один из них не имел абсолютного преимущества. Волосы каменного титана снова потускнели, сам он сделался более неповоротливым и вязким. Распри неловко развернулся и попытался схватить меня своей огромной каменной рукой. Движение это он проделал несколько более медленно, нежели предыдущее, и я отметил про себя, что силы каменного великана упали до верхнего предела восьмого ранга. Он все еще оставался чрезвычайно опасным противником, и при других обстоятельствах я бы использовал свою скорость и попытался увернуться. Но сейчас был особенный случай. Я наклонил голову и устремился на Расприя золотой стрелой. «Распри!» – заревел мой пронзительный голос, напоминающий одновременно и рык, и звон сотен колоколов. «Я дал тебе шанс, хватит, пришло время положить конец твоей тирании». Передо мной стала стремительно вырастать огромная каменная рука. Она уже почти схватила меня, когда я резко сжал свою туманность, превратился в маленькую ящерку и проскользнул у нее между пальцев. Затем я опять вырос, взмахнул крыльями, ринулся на лицо Расприя, оторвал своими железными когтями краешек его носа и опять поднялся в небесную высь. Рана эта была сугубо декоративная. Расприй совсем не пострадал. Напротив, с некоторой точки зрения моя атака была провальной, ведь я пошел на большой риск и при этом ничего не добился, но это было не так, определенные плоды мое налет все-таки принес. Ах, смотрите, нос императора, его нет, золотые крылья вернулись и принесли правосудие. Смерть тирану, смерть тирану. Чаша весом немного накренилась в мою пользу, все потому что настоящая битва происходила вовсе не здесь, на мощеной площади, усеянной фонтанами, но в человеческих сердцах. Уничтожать статую Расприя было не нужно. Это поможет моему делу только в той степени, в которой еще сильнее подточит его образ в сердцах жителей империи Парнас. Расприя понурил голову, а затем снова развернулся и протянул в мою сторону свои огромные каменные лапы. Мы находились в самом населенном городе империи, в столице. С каждой минутой подтягивались все новые зрители. Еще немного, и число их перевалит за сотню тысяч, но хватит ли этого? В империи проживали миллионы человек. Распри на протяжении многих лет проповедовал среди них собственный культ. Развенчать его легенду одним единственным поражением было почти невозможно, тем паче, что само по себе это поражение было совсем необязательным. Руки Распри ускорились. Я стал усиленно махать крыльями, уворачиваясь от его цепких каменных пальцев. Каменный великан все еще обладал силой восьмого ранга, и вряд ли он станет слабее, пока его подпитывает туманность многих миллионов верующих. Самое неприятное было в том, что чем дольше будет продолжаться наше сражение, тем сложнее мне будет подтачивать веру Расприя. Рано или поздно люди начнут замечать, что золотые крылья не могут запросто одолеть императора. Затем, приглядевшись, они, возможно, заметят, что преимущество вовсе не на моей стороне, и тогда чаша весов еще сильнее склонится в сторону божественного императора. Рано или поздно я начну падать по наклонной прямо в бездну. Мне срочно нужно что-нибудь придумать. Но что? 47. Пожиратель. Мне срочно нужно что-нибудь придумать. Но что? Размышляя об этом, я махнул своими стальными крыльями и увернулся в последний момент, прежде чем огромные пальцы каменного титана схватили меня за хвост. Мои стальные когти оставили на них заметные царапины, которые, однако, сразу стали закрываться, да и нос Расприя стремительно вырастал, обращая на нет всю выгоду, которую принес мне мой рискованный прием. Нет, сражаться бесполезно. Даже если я превращу статую Расприя в пыль, несколько минут спустя она снова соберется воедино. Ведь для него это был всего лишь сосуд, оболочка, в то время как настоящий божественный император притаился в человеческом сознании. Я лязгнул своими стальными зубами и стал подниматься в небесную высь. Как же мне убить божество? Как мне убить человеческую веру? Как? Только. Вдруг свет вспыхнул у меня перед глазами. Я увидел надпись на каменной пластине. Затем, запись в дневнике моего предшественника. Кошмар. Может. Одолеть. Кошмар. Я остановился. Мой полет достиг своего апогея. Словно золотистая звезда я висел среди громадных черных туч. Затем гравитация медленно потянула меня вниз. Я позволил ей накинуть на меня свою сеть. Плавно развернулся, взмахнул крыльями, ускорился и словно метеор устремился на землю. Сперва я видел город, затем конкретную площадь, на которой стоял и тянул свои руки каменный титан. Он был похож на ребенка, который пытается поймать бабочку. Наконец передо мной предстало грубое, каменное лицо Расприя, и его глаза, в которых закипала буря. Считанные секунды оставались до столкновения, когда я покинул свою оболочку и вернулся в серый туман. Я тут же выцепил глазами силуэт дракона. Он вздрогнул, а потом в него стали зарываться серые вихри, как бы подпитывая золотистое сияние, которое тотчас пронзило туманную вуаль. Мысли проносились у меня в голове с невероятной быстротой. Почему Распри был сильнее меня? Нет, золотых крыльев. Разве это не было странно? Ведь моя вера была намного древнее, и едва ли один человек, даже император, мог выкорчевать ее всего за дюжину лет, на протяжении которых Распри занимался исполнением своего плана, и тем не менее у него было больше туманности. Почему? Потому что он, как и подобает порождению кошмара, поглощал ее прямо из человеческих сердец. У меня все было по-другому. Вся моя туманность была моей собственной. Человеческая вера оказывала на нее определенное влияние, но не более того. И, может статься, это было моим преимуществом. В некотором смысле туманность представляла собой мою душу. Если бы мнение других людей оказывало на нее слишком сильное влияние, они изменили бы мой характер, превратили бы меня в настоящие золотые крылья. Возможно, существовал определенный защитный механизм, который не позволял этому случиться. И тем не менее сейчас мне нужна была именно сила золотых крыльев, сила настоящего бога, чтобы одолеть Распри, другое божество. Как ее заполучить? Обыкновенно, когда я покидал призванный фамильяр, его наполняла туманность, и он обретал собственную жизнь. Количество туманности напрямую зависело от формы существа. У гоблина ее было совсем немного, у великана – больше. Золотые крылья были настоящим божеством, и если моя теория была верной, бах, я прищурился. Золотистый метеор врезался в каменного исполнила. Их очертания смешались, а затем превратились в подобие тучи, в которой стали вспыхивать золотистые молнии. Я пристально наблюдал за этим противостоянием, разобраться в котором было совершенно невозможно. Золотые крылья теперь действовали на автопилоте. Однако своими действиями я настроил их на боевой режим. Кто же теперь одержит победу? Старое божество или новоявленный узурпатор? Серое облако стремительно редело. Золотистые вспышки мелькали все чаще и чаще. Они напоминали лампочку, которая цокает и силится загореться. Прошло еще немного времени, и вдруг золотистое сияние померкло. У меня упало сердце, но в следующую секунду раздался грохот, который я услышал даже через пелену тумана, как через плотную вату, и серый истукан разлетелся на куски. Очертания дракона вспыхнули, как солнце. Я приблизился к нему и коснулся синего вихря. Окружающий мир снова, стремительно, обрел ясность. Площадь было не узнать. Теперь она напоминала почерневшие, испещренные трещинами, из которых вырывались языки золотистого пламени, жерла вулкана. Мне пришлось хорошенько присмотреться, чтобы выцепить среди разрухи кусочки Распри. Ошметки каменной статуи подрагивали и силились снова собраться воедино. Я положил на ближайшие из них лапу и стал поглощать заключенную в него туманность. В мою душу устремилась тонкая струйка серой энергии. Только кошмар может одолеть кошмар, верно. Но еще вернее будет сказать, что только кошмар может поглотить кошмар. В некотором смысле мы, кошмары, действовали по принципу гравитации. Более сильные поглощали более мелкие. Для этого нужно было только хорошенько потрепать нашу материальную оболочку. Вот почему сперва мне пришлось уничтожить статую Распри. Она была не более чем аватаром его туманности, и тем не менее, чтобы ее использовать, ему пришлось наполнить ее своей силой. Сейчас эта сила была разбита на мелкие кусочки, которые я мог без особого труда проглотить. Я стал хватать увесистые камни и поглощать заключенный в них туман. Серое море внутри моего сознания стремительно сгущалось. Сперва оно состояло из рыхлого тумана. Потом он сделался непроницаемым, как тучи, и начал постепенно обращаться вихрем. Я увлеченно наблюдал за происходящим, в то время как мои действия превратились в механический процесс. Наконец я почувствовал, как туман внутри меня точно перешел в новое агрегатное состояние, а затем стал стремительно разливаться в мои конечности. Я преодолел границу восьмого ранга, и теперь моя оболочка стремительно менялась под напором новоявленной силы. Вскоре я понял, что теперь все было немного иначе. Мой туман оказался на своеобразном перепуте. С одной стороны, мое тело стремилось вширь, и я чувствовал, что, если дам ему волю, оно разрастется до титанических размеров, а с другой мои мышцы наоборот сжимались и становились более концентрированными. 48. Выбор. Я оказался на железнодорожном перепуте и мог повернуть вилку либо в одну, либо в другую сторону. Причем сделать это следовало как можно скорее, поезд гремел уже совсем рядом, разливая на меня разрушительный свет своих фар. Наконец я решил рискнуть и позволить своему телу расти. В следующую секунду земля стала стремительно удаляться. Мне было знакомо это чувство. Я испытывал его каждый раз, когда поднимался в небесную высь на своих крыльях, только теперь все было более плавно. Мои когти стали зарываться в обугленные камни. Мой хвост что-то с грохотом снес на пути своего роста. Мне приходилось отчаянно разводить лапы в стороны, чтобы не упасть, и в один момент я поломал фасады нескольких вилл с левой и с правой стороны площади. Благо, обычные люди в это время уже находились на приличном расстоянии. С истовым трепетом в глазах наблюдали они за моей метаморфозой. Наконец все закончилось. Я сморгнул и невольно удивился грохоту и силе, с которой опустились мои веки. Я сразу почувствовал разницу между стражем, который хотя и был созданием биологическим, представлял собой просто сплетение мышц и костей, и настоящим гигантским живым существом, у которого были легкие, вбирающие настоящие вихри, и сердце, качавшие кровь с такой немыслимой силой, что, и я в этом уверен, стоит мне приставить обыкновенного человека к своей грудной пластине, и у него лопнут барабанные перепонки. Чтобы привыкнуть к этому потребовалось некоторое время. Минуту спустя я приподнял голову и внимательно осмотрелся. С моей высоты открывался прекрасный вид на городскую застройку. Я увидел выжженную и почерневшую площадь, пыльные руины и людей, которые толпились на улицах и на крышах и смотрели на меня благоговейными взглядами. Распрепал, прогремел мой ужасный стальной голос, от которого облачная гуща развезлась, и среди рваных облаков замерцали звезды. Затем я взмахнул крыльями, поднимая ураган, от которого по земле покатились камни, немного приподнялся и стал стремительно сжимать свою туманность. Через несколько секунд я снова превратился в обыкновенного золотого дракона и устремился в императорский дворец. По возвращению в тайную комнату я обнаружил труп Расприя на его престоле. Мрачный, неподвижный, словно старый паук, восседающий среди своей паутины, он казался мертвым, и следовало хорошенько присмотреться, чтобы заметить красные огоньки, мерцающие в темноте его глазниц, словно звезды в пасмурную ночь. Я прищурился. Теперь я понимал, что именно представляет собой Расприй. Его нельзя было назвать порождением кошмара, какими были боги Фаэрона или Белых Хлад. Не был он и владыкой кошмара. Между первыми и вторыми пролегала определенная грань. Порождения кошмара были производными от серого тумана и человеческого сознания. В свою очередь владыки повелевали и первым, и другим. Первые определялись туманом, вторые определяли его сами. Расприй смог превратить себя в божество, но воля его так и осталась запертой в телесной оболочке. Он завис на пограничье между порождением, кошмаром и обыкновенным человеком, и даже удивительно, что, несмотря на столь рассеянное существование, в его глазах не было ни толики безумия, но лишь предельная рассудительность. Его сморщенный, безгубый рот приоткрылся и наружу стали выползать насекомые. За ними последовал голос. «Чего ты хочешь?» «Спросить». «Тишина. Это я поведал тебе про этот ритуал?» «Да». «Ты провел его в точности?» «Да». «Ты знаешь, почему он провалился?» «Этот вопрос казался мне необычайно важным. Почему Расприй не преуспел? Почему не сделался настоящим кошмаром?» «Очевидно, что сам ритуал мой протеже, золотые крылья, позаимствовал из моих воспоминаний о гробнице Фантазмагорикуса. Я не знаю, что именно ты сделал». Расприй помолчал с минуту и заговорил о том, как жрицы медленно, но верно проповедовали его веру, как он превращал себя из фигуры царской в фигуру божественную, как придумал ритуалы, по причине которых каждая аудиенция у божественного императора стала напоминать церемонию или молитву, о жертвах, которые сперва были добровольцами, затем преступниками, а затем простыми невинными людьми. Им рубили ноги, руки. К ним применяли раскаленную сталь, постепенно снимая расплавленную кожу и выжигая глаза, и оставляя на всю оставшуюся, непродолжительную, жизнь наедине с болью и безграничным ужасом. Сколько погибло по приказу Расприя? Считать это было бессмысленно. Много, очень много. И все же он, был настоящим божеством. С этими словами чахлый труп заскрипел и попытался выпрямить спину. «Я научился убивать без разбора. Я не разбирал. Свои, чужие, верные, добрые, злые. или мои дети. Я был истинный бог, верно? Распри стремился стать настоящим божеством. Ради этого он перебил в том числе своих наложниц и детей. Ему не нужны были наследники. Он хотел сам, целую вечность, править на престоле в небесах. У него не вышло. Но почему? Он провел ритуал, следуя всем указаниям золотых крыльев, и в итоге оказался заперт в своем теле, способный лишь очень опосредованно влиять на божественный фантом, семена сиятельного образа которого посеял в человеческих сердцах. Где же он совершил ошибку? Я задумался над этим, а затем медленно спросил: «Что именно ты спросил у меня, Распри?» Он замолчал на мгновение, затем посмотрел на меня и ответил: «Как стать богом?» «Богом, ах вот почему!» И тут мне стало ясно, чего именно хотел Фантазмагорикус. Только кошмар может одолеть кошмар. Он знал про них и хотел сделаться одним из них. В свою очередь Распри хотел стал обыкновенным божеством. Золотые крылья исполнили его просьбу. Они поведали ему про ритуал апофеоза, но не стали говорить самое главное, утаили, по его просьбе, последний шаг между богом и кошмаром. Какой, не знаю. И все же я уверен, что моя теория верна. Я медленно кивнул и снова посмотрел на Распри. Красное сияние в его глазах несколько поблекло, словно их накрыл тонкий слой сероватой пыли, который постепенно становился все плотнее и плотнее, застилая последние крупицы его воли. Всего на долю секунду, но мне стало жаль божественного императора. Мне вспомнился мальчишка, который в одиночку, босиком, прошел в пещеру дракона и спросил его: «Как стать богом?» «Бойся своих желаний», Распри познал это на собственной шкуре, и все же он свое желание исполнил. Я помолчал некоторое время и спросил его: «Чего ты хочешь?» «Поторопись», — прохрипел Распри. Я кивнул, приблизился к нему и открыл свою пасть. В последнюю секунду у меня перед глазами мелькнул образ. Девочка с глазами, похожими на бурю. Я остановился и спросил Распри: «Почему ты не убил свою дочь?» Последний с трудом приподнял свои красные глаза, и вдруг легкий холодок пронзил мое сердце, когда через плотную серую дымку я заметил в них удивление и рассеянность. «У меня», — зазвучал голос из черной раны, которая заменяла ему рот, — «никогда не было дочерей». 49, после. «У меня», — зазвучал голос из черной раны, которая заменяла ему рот, — «никогда не было дочерей». «Не было. Если бы мои чешуйчатые губы были способны изогнуться, они были сейчас приняли выражение горькой улыбки». Больше вопросов не было. Я разинул пасть и раскусил Распря на две половины. В ту же секунду в туманное море внутри моего сознания упали последние, особенно густые капли серой субстанции. Я подождал некоторое время, чтобы они растворились, затем открыл глаза и прошептал: «Амонус Гранди». В разбитом, засыпанном обломками зале появился гоблин. «У меня было много дел, божественных дел, но сперва следовало кое-что проверить. Я превратился в гоблина, забрался по туннелю, через который впервые попал в тайную комнату, и возле которого теперь зияла огромная дыра, немного напоминающая своими очертаниями дракона, и вышел в коридор. Затем, припоминая дорогу, направился на лестницу. Дверь в комнату принцессы оказалась закрыта. Я постучал, тишина. Тогда я вымахал вагра, отломал дверь с той легкостью, с которой обыкновенно ломают печенье, снова уменьшился, прошел в помещение и оторопел. Высокое окно, кровать с балдахином и больше ничего. Девочка исчезла. Вместе с ней пропали все игрушки, включая чучело собаки. Я пощупал стены, на моих пальцах остался густой слой серой пыли. Тогда я снова попытался припомнить ребенка, вспомнил ее глаза цвета бури и почувствовал, как по спине у меня пробегают острые ледяные пальцы. Я помотал головой и вышел в коридор. Когда я вернулся в тайную комнату, золотые крылья смиренно сидели на месте. Они находились в режиме ожидания. Я облачился в свое чешуйчатое тело, взмахнул крыльями и полетел в сторону храма на вершине горы, по которой в это самое время сползали первые лучи восходящего солнца. После этого была, грубо говоря, рутина. Через некоторое время на каменную платформу, на которой много лет назад мы общались с Пираей, и которую теперь постигла страшная разруха, не осталось ни одной целехонькой колонны, заявилась процессия из дюжины мужчин и женщин в белых робах, которую возглавлял лысый белобородый старик. Все они опустились на колени, после чего старец стал рассказывать, что после великого разорения, которому подвергся храм золотых крыльев во время бесчинства Распрея, Именно он увел самых верных последователей в подполье и теперь считается среди них верховным жрецом, пятым по счету после великой жрицы Пираи. Услышав данную нумерацию, я невольно задумался о том, сколько же лет прошло с момента смерти Пираи. Задумался и сразу помотал головой. Неважно, думать о прошлом не имеет смысла. Сейчас следует сосредоточиться о том, что будет дальше. Первый жрец, сверкая глазами, заявил, что прямо сейчас верные последователи Золотых Крыльев патрулировали улицы, выискивали и уничтожали наиболее преданных почитателей божественного императора Расприя. Лишенные своего господина, они были похожи на сухие осенние листья, которых, как бы ни метались они на ветру, все равно ждет неминуемое гниение. Через пару дней мы закончим, ваше мудрейшее божественное величество. Чтобы выкорчевать корни потребуется несколько больше времени, но мы справимся. Мы знаем, где искать. Я кивнул, посмотрел в глаза собравшихся, которые сияли благоговением с некоторыми нотками бурной, отчаянной ярости и мысленно вздохнул. Распри был чрезвычайно жестоким властелином. За время его правления истинные почитали Золотых Крыльев понесли немалые лишения. Некоторые из них потеряли родных и близких. Теперь же для них, нас, настал час триумфа и расплаты. Я был уверен, что стоит мне хорошенько прислушаться, и мой чуткий слух выловит крики, рев и хруст костей, которые доносились со стороны города. «Не трогайте детей», — сказала я спокойным голосом. «Разумеется, ваше мудрейшее божественное величество, дети, неотесанная руда, мы сделаем из них прекрасных почитателей вашей божественной персоны». После этого мы обсудили положение дел в других регионах Великой Империи. Верховный жрец заметил, что некоторые иностранные лорды иностранцами называли всех правителей, которые, хотя и принесли расприю вассальную клятву, не принадлежали к местному дворянству древнего царства Парнас, в спешном порядке покидают пределы города. Другие, менее дерзкие, прямо сейчас стоят перед воротами храма и просят аудиенции. Представить себе намерение что первых, что вторых было несложно. Тиран погиб, и теперь они хотели вернуть себе независимость. Некоторые, своими собственными силами, другие намеревались вымолить ее у новоявленного божества. Нужно было что-нибудь сделать. Но что, я задумался. С одной стороны, Распри действительно был тираном и завоевателем. С другой, цельное государство было сильнее, нежели плеяда раздробленных и воюющих друг с другом царств. Меж тем над миром все еще назревала буря в лице белого хлада. Наверное, на самом деле существовала определенная, хотя и призрачная вероятность, что последний исправился, растаял после того, как великий храм, а потом и распри старательно выкорчевывали сказания о последнем из памяти народа, но чтобы это проверить, мне потребуется определенное время, а решение следовало принять здесь и сейчас. Немного помявшись, я ответил смиренному старцу, тем, кто сам пришел преклонить колени, скажи, что они имеют право сохранить свою власть до тех пор, пока смиренно исполняют заветы Золотых Крыльев. За остальными отправь гонцов. Если они откажут, или если гонцы не вернутся, тогда, мы понимаем, ваше мудрейшее божественное величество, с благоговением ответил старый священник. Я кивнул, передал тройку других указания, что делать с армией Расприя, его монументами т.д., и сказал, что процессия свободна. Затем я стал на краю каменной платформы и задумчиво посмотрел на город, просторы которого убегали за пределы горизонта. Первые золотистые лучи уже осветили крыши и особенно высокие фасады, но переулки до сих пор оставались накрыты завесой мрака, через которую, словно беспокойные светлячки, проносились факела. Разглядывая неподвижные каменные своды и арки, среди которых кипели и выгорали, словно в каменном котелке, бурные человеческие жизни, я стал медленно обдумывать свой план. 50. Хлад. Разглядывая неподвижные каменные своды и арки, среди которых кипели и выгорали, словно в каменном котелке, бурные человеческие жизни, я стал медленно обдумывать свой план. На его исполнение потребовалось несколько недель. Все это время верховных жрец собирал последователей Золотых Крыльев по всей империи и закреплял власть великого храма в столице древнего царства Парнас, одноименном городе, население которого, согласно последней переписи, которые при правлении Расприя проводились регулярно, составляло более 600 тысяч человек. Общее население империи в свою очередь насчитывало немногим более 60 миллионов. Невероятная цифра, которую составляли разнообразные народы с разными обычаями, историей, легендами, характером и цветом кожи. Изменить все это не представлялось возможным. Слить воедино, тем более, разные народы отделяло не только расстояние, но и реки, в которых бурлила многовековая кровь. Иной раз для удержания власти требуется большее напряжение, чем сила, которую эта власть, собственно, дает. Вот почему сперва я дал свое благословение и вольность тем лордам, шейхам и князьями, которые сами пали на колени перед золотыми крыльями. Потом тем из них, которые поспешили вернуться, как только получили письмо. Что же касается остальных, которые не пожелали причаститься к моей вере, с ними обещали разделаться те, которые вернулись. Именно на это и был расчет, поскольку удержать народы в железном кулаке было неправильно и глупо, я решил скрепить их законом не мирским, но божественным. Нет лучшего клея, чем искренняя вера. Согласно моему проекту, золотые крылья, храм и жрицы должны были превратиться в подобие священного престола, который в средние века располагал абсолютной властью над всеми королями христианского мира. Мой золотой закон должен был стать универсальным для всего западного континента, который прежде занимала империя Расприя. Каждый правитель, прежде чем он сядет на престол, должен был явиться в древнюю столицу и быть помазан моим ставленником. При этом я не собирался оставлять их веру безвозмездной. В обмен жрицы храма обещали использовать магию, чтобы благословлять урожай, выращивать скот и заниматься прочей благотворительной, если мы забудем про церковную десятину деятельностью. Это было выгодно всем, и простым людям, и правителям, и даже самим жрицам, ведь чем богаче были земли, на которые они были поставлены, тем больше они приносили налог. Порядок, при котором каждая сторона получает выгоду, намного более устойчив, чем тот, при котором имеет место откровенная эксплуатация. Иногда определенная твердость была необходима. Это вам скажет любой кондитер. Без нее тортик и не тортик вовсе, но просто крем. Поэтому я позаимствовал у Расприя некоторые законы касательно наказания за святотатство и еретическую мысль. Не все, во всей своей полноте они представляли собой увесистый кодекс, но определенную часть. Даже у самого милосердного божества должна быть грубая сторона, у самого доброго дракона – острые чешуйки. Разумеется, на все это дело потребуется немало времени, которого у меня не было. Я просто задал направление, расписал картину на бумаге и стараясь не упускать никакие подробности, чтобы ушлые жрицы не могли трактовать священное писание в свою пользу, и позволил своим слугам самостоятельно заниматься воплощением моего видения. Наконец я бросил прощальный взгляд на город, в котором кипели приготовления, ибо в ближайшее время намечался Великий Совет, на котором короли новоявленных стран должны были собраться вместе, чтобы принести клятву Верховному Жрецу, взмахнул крыльями и устремился в небесную высь. На этот раз я летел еще быстрее, чем раньше. Горные вершины проносились с немыслимой быстротой. Больше они не казались мне такими грозными и неприступными, как в те далекие времена, когда я проводил среди них поселенцев, которые затем заложили первые камни древнего царства Парнас. Теперь все казалось меньше. Собственно, оно и логично. По мере того, как человек обретает все большую силу, мир в его глазах становится все менее значительным. Аналогично работает и мобильность в современном мире, когда достаточно сесть на самолет, поезд, летающий ковер или грумпильника, чтобы через пару часов оказаться на другом краю земного диска, не осталось места грандиозному, и даже знание, ибо цветок, превращенный один наукой в набор пестиков, лепестков и тычинок, теряет всякое очарование. Впрочем, дорога все равно была не самая близкая, если я позволяю себе предаваться таким пространным размышлениям. Первые порывы ледяного ветра зазвенели о мои крылья через 3 дня непрерывного полета. Потом сгустилась непроницаемая черная ночь, точно покрывало, которое фокусник набрасывает на свое рабочее место, срывает, и в пустой клетке возникает белая голубка. Так и тут, на 4-й день первые лучи солнца озарили царство слепящей белизны. Наблюдая заснеженные пики и обледеневшие горные тропинки, я немного помялся, а затем вернулся в свою прежнюю форму, в которой впервые встретил белый хлад. С тех пор я стал намного сильнее, но последний все еще представлял для меня существенную опасность, особенно знаменосцы. Поэтому для разведки я выбрал менее заметную оболочку. Еще через некоторое время я заметил копошение на горизонте. Я сразу приземлился на высокий склон и прищурился. Отдаленные горы медленно, но заметно перемещались. Через несколько секунд мои когти вонзились в ледяную гать. За первым титаном показался второй, потом третий. Один за другим возникали они на всей протяженности безграничного горизонта, карабкаясь на горы и разрушая все у себя на пути, вызывая трепет, который отдавался даже здесь, на расстоянии сотен километров, в сосульках у меня под ногами. Я стиснул зубы. Раздался железный лязг. Не сработало. План, который я придумал, чтобы избавиться от этих созданий, провалился. Почему? Раньше я не мог бы ответить на этот вопрос, но после встречи с Расприем у меня появилось определенное предположение. 51. Перемены. Раньше я не мог бы ответить на этот вопрос, но после встречи с Расприем у меня появилось определенное предположение. Сперва Божественный Император казался мне непобедимым, ибо подпитывался силой веры, которая находилась в человеческих сердцах. Затем, однако, я смог его уничтожить, когда сперва разрушил, а затем поглотил туманность, заключенную в его оболочку. Что если это действовало и в обратную сторону? Что если даже теперь, когда вера в белый хлад почти исчезла, последний все равно сохранил свое материальное воплощение в лице неисчислимого белого воинства? Мне вспомнились легенды Файрона о забытых божествах, которые, тем не менее, все равно представляли собой страшную опасность. Затем перед моим мысленным взором возникли песочные часы. Вера представляла собой верхний ярус, материальное воплощение – нижний. Одна за другой, песчинки падают вниз, и сон становится явью. Я медленно открыл глаза и прищурился. В моих ушах звенел сильнейший ветер. В отдалении я слышал шум огромных ледяных ног, который, по причине великого расстояния между нами, доносился с некоторым запозданием, отчего казалось, что я смотрю кино, в котором отстает звук. Я не обращал на это внимания. Мои мысли были заняты единственным вопросом. Что мне теперь делать? Глупый вопрос. Ответ на него был очевидным. То же, что я сделал с Расприем. В данном случае все обещает быть даже немного проще, ибо белый хлад потерял силу веры. Мне не нужно поглощать туманность каждого ледяного монстра. Достаточно просто их уничтожить. Впрочем, я усмехнулся, легче сказать, чем сделать. Знаменосцы все еще представляли для меня огромную опасность. Каждый из их них был немного сильнее статуи Расприя. Даже если я снова позволю золотым крыльям взять дело в свои лапы, шансы на победу были мизерными. Тем паче, что у нашей схватки с каменным исполином было великое множество свидетелей, которые подпитывали дракона верой. Здесь же, в этой ледяной пустыне, из наблюдателей были только редкие птицы. Так что нет, в одиночку мне не победить. Придется вернуться к изначальному плану и подготовить обитателей этого мира к великой войне, которая была уже совсем не за горами. В смысле, за горами, но теперь этих гор было значительно меньше, чем раньше. Вообще, по моим расчетам, первые легионы Белого Хлада, последний, как и подобает великой, заметной даже из космоса буре, растянулся на многие сотни километров, должны были достигнуть границы царства Парнас примерно через сотню лет. Следовательно, мой следующий визит должен прийтись на самый канун вторжения. Мне следовало найти способ наиболее действенно использовать те несколько недель или месяцев, которые я мог провести в теле дракона. Я развернулся, взмахнул крыльями и снова устремился в царство Парнас. Я решил не охотиться на порождение белого хлада. Те жалкие крупицы туманности, которые я мог добыть, убивая ледяных зомби или големов, не стоили свеч, а битва с более сильным противником могла привлечь внимание знаменосца. Возвратившись в горный храм, я вызвал верховного жрица и приказал, чтобы он отправил в мое святилище самых одаренных волшебников. Сморщенное лицо старика сразу раскраснелось, а в глазах заиграли огоньки. Он, очевидно, понял, что золотые крылья собираются снова поделиться своей драгоценной мудростью и открыть новые глубины великого искусства, которое на протяжении многих лет было опорой великого храма, и благодаря которому последний смог сохранить свое наследие даже во времена преследования, устроенного Божественным Императором. Он был прав, но не совсем. Вскоре я действительно возобновил уроки волшебства, но вместе с тем приказал изменить условия, по которым жрицы допускались к великой тайне. Раньше я не уделял особенного внимания данному моменту, и погорел. Немногим после смерти Пера и ее наследники превратили магию в запретное знание, тайное искусство, учить которое допускались только самые высшие чины. Не знаю, сделали они это из почтения к силе золотых крыльев, или просто потому что не хотели, чтобы великая сила, которую дарует волшебство, стала слишком распространенной, Но именно поэтому даже в период рассвета Великого Храма, который пришелся на жизнь отца Расприя, человека достопочтенного и религиозного, фрейдистам на заметку, в каждый момент времени было менее сотни человек, которые умели колдовать, и самый сильный маг среди них был всего лишь на четвертом круге. Что, в общем, закономерно, когда тех немногих, кому вообще позволяют учить магию, выбираю не согласно их собственному дарованию, но капиталу, честолюбию и семейному положению. Все это нужно было менять, если я хотел превратить Великий Храм в военную силу, которая сможет оказать сопротивление нашествию Белого Хлада. В первую очередь я приказал, чтобы каждый жрец, который заведует городом или деревней и собирает с нее оброк, обязался, помимо всего прочего, учить местных детей писать и читать. Другими словами, я открыл воскресные школы, в которой, помимо грамоты и священного писания золотых крыльев, которое я на самом деле не писал, и автором которого был другой жрец, живший несколько сотен лет назад, что, в общем, совершенно неважно, ибо книжка, как и любое другое священное писание с начала времен, представляло собой просто сборник афоризмов и житейских мудростей, так вот, чтобы в этой школе помимо всего прочего учили магической науке, не всей, делиться всеми знаниями было чревато, но первому и второму кругу. Если же среди детей найдется кто-нибудь особенно одаренный, местный жрец и учитель мог рекомендовать его на поступление в храм, сюда, в священный город Парнас, где он должен был пройти ритуал инициации, принести клятву верности и продолжить свое обучение. При такой системе все стороны получали свою толику выгоды. Жрец-учитель в лице талантливого ученика обретал будущего друга и покровителя. 52. Д.У. При такой системе все стороны получали свою толику выгоды. Жрец-учитель в лице талантливого ученика обретал будущего друга и покровителя. Храм одаренного последователя. Сам ребенок, тайну волшебства, составлением точной системы вычисления отметки и прочих подробностей школьной программы я оставил заниматься верховному жрицу и его канцелярии. Божественное дело – приказать. Исполнение воли его сиятельства берут на себя его почитатели. Были и другие организационные моменты, великое множество. Днем я вел уроки магической науки, а ночью расхаживал по своей пещере, совершал гастроли в разные уголки империи и придумывал, как еще можно подготовить человечество. Время бежало незаметно. Во время очередного урока, наблюдая за тем, как мои ученики в белых робах практикуют шаровую молнию, заклятие шестого круга, собственные веки вдруг показалось мне необычайно тяжелым, даром, что металлическими. Я набрал полную грудь пахнувшего снегом воздуха и понял, что время на исходе. Пора возвращаться. Перед этим, однако, следовало сделать еще одно важное дело. Ранним утром, на рассвете, когда все приготовления были закончены, перед самым своим отбытием я провел ревизию, точно человек, который, собираясь в долгое путешествие, проверяет, все ли вилки выдернуты из розеток. Я взмахнул крыльями и отправился в горы. Место было совсем рядом, но, чтобы его найти, мне пришлось хорошенько повозиться. Наконец я заметил серый камень, несколько инородно венчавший собой крутой утес. Я уменьшился, приземлился и вздохнул, разглядывая покрытое инеем безымянное надгробие. Точное местоположение могилы Пираи было неизвестно. Поэтому или потому что за последнюю сотню лет их развелось великое множество. Едва ли не в каждой деревушке древнего царства стоит, по заверению местных жителей, то самое надгробие, построенное ушлым старостой с целью поднятия престижа региона и привлечения туристов. Мне, а если быть совсем точным, то тем, кого я отправил этим заниматься, пришлось хорошенько покопаться в старинных архивах, чтобы найти заметку про якобы завещание, в котором говорилось, что великая жрица просит быть похороненной в горах, вдали от суеты и как можно выше. И вот я здесь. Я посмотрел на серое надгробие, на заиндевевшую землю, затем медленно поднял лапу и прошептал: «Амонус Гранди, некромант восьмого круга знает заклятие, которое позволяет временно взывать душу почившего, чтобы с ним поговорить. Ничего не случилось, только ветер завывал вдали среди гор». Я мысленно вздохнул. По всей видимости, могила была условной, а истинное тело жрицы предали огню и развеяли на ветру. Или просто в этом мире не существовали души. В конце концов, это был не Фейрон, где было доподлинно известно, что почившие после смерти попадали либо в обитель почитаемого ими божество, либо в море безверья, куда отправлялись неверующие. Что происходило тут, я не имел ни малейшего понятия. Возможно, мне стоило изучить местные легенды, а то и вовсе придумать собственную, касательно небесного царства золотых крыльев, но на это уже решительно не было времени. Если так подумать, возможно, мне вообще не нужно было вызывать душу Пираи. Зачем? Ради мимолетного разговора, заклятие действует всего несколько минут. Не стоит тревожить почившего, если тебе просто хочется поболтать. Я бросил прощальный взгляд на серый камень, покрытый ледяной корочкой и припорошенный снегом, который вспыхнул на солнце в тот самый момент, когда я взмахнул своими крыльями и полетел назад. Несколько времени спустя, возвращаясь через туннель в дом на берегу, я вдруг подумал о том, что совершенно забыл посмотреть, нет ли в мире Пираи. Сейчас его уже более разумно было бы называть миром золотых крыльев или миром царства Парнас, или просто миром Парнас для лаконичности, но я решил, как дань собственной сентиментальности, держаться первоначального названия. Так вот, я совершенно забыл попробовать покинуть свою телесную оболочку и посмотреть, не было ли в этом мире других туннелей. Ничего не поделаешь. Столько дел, что упомнить все просто невозможно, сказал человек с фотографической памятью.